Достаточно много товарищей погибло во время этой священной войны, но гораздо больше товарищей, прошедших яростные битвы, эволюционировали в процессе, приобретя новые силы. А есть, кто достиг хранимой в тайне желанной мести, освободившись от нее, отпускали прошлое. Поэтому, чтобы помянуть ушедших и поздравить выживших, мы сегодня поднимаем бокалы. Разнообразные блюда, которые приготовил герой жратвы и товарищи, выстроились в ряд. В этот раз я раздобыл нового мяса короля драконов и императора драконов, да и тушек героев, храбрецов целая гора. Ну да, тут рыжая и мститель, а также другие люди, так что я не стал подавать на стол человечину. Основным ингредиентом стало мясо драконов и продукты, собранные в драгоценных закромах морских продуктов яростного бога. Герой жратвы уже был заражен моими паразитами, поэтому за яд в еде можно не волноваться, но я все же проверил, на всякий случай. На деле мои опасения оказались напрасны. Видимо, при виде первоклассных ингредиентов поварская кровь вскипела, и он с большим удовольствием занимался своим делом. Сам процесс выглядел, словно кадры из поварской манги, да и на вкус блюда вышли просто великолепными. Руки двигались сами собой, и не думали останавливаться. Позже я думаю накормить и тех, кого сейчас тут нет, но пока насладимся только мы. Все здесь присутствующие заслужили эту привилегию. Пусть сегодня все будет тихо и спокойно, иначе потом, зазевавшись, будешь объеден другими товарищами. В таком темпе мы праздновали, поглощая еду и алкоголь, обмениваясь тостами. И в момент, когда сменился день, мировые истории, 6 глава, последний абзац, скрытые условия, поминальная рюмка, великолепный банкет выполнена. Большая бочка, большая бочка, большая бочка. Прозвучало оповещение в моей голове. Видимо, в отличие от пути революции королевства, в этот раз мне удалось полностью завершить историю. Кроме того, в награду аж целых 3 вида выпивки, да к тому же в больших бочках. Если среди того, что я недополучил, была выпивка. От одной мысли о такой напрасной трате слезы наворачиваются. Ну, все это ради хороших отношений с принцессой Сорванцом, тут ничего не поделать. Что уж тут волноваться, когда дело сделано. Сегодня было решено поделиться со всеми только что полученной выпивкой. Ночь только начинается. День 341. Я наблюдал за поднимающимся из-за горизонта солнцем, сидя на стуле и держа в руке кружку с золотистым вином. Иногда вот так вот не спеша встретить утро, весьма неплохо. Физическая усталость мне не страшна, а вот моральная все еще накапливается. Можно сказать, что расходуется жизненная сила. Вот так, отстраненно, я наблюдал за тем, как восходит солнце. Слегка ярковато, но мне с устойчивостью к солнечному свету, оно не страшно, так что я могу просто смотреть на него. Слегка зарядившись энергией, я бросил это занятие. Конечно, охота повалять дурака после завершения священной войны, но довольно важно разобраться с последствиями. Перед тем, как я смогу понежиться в горячих источниках, нужно еще кое-что доделать. Честно говоря, впереди нас ждут времена послевоенного хаоса. Потеря священного спасителя, но более того, потеря множества героев, храбрецов, являющихся основной боевой силой для Святого Королевства, с его огромными границами, буквально означает полную потерю боеспособности. А сам факт напрасной потери мобилизованных из союзных государств драгоценных героев, храбрецов в будущем станет причиной недовольства и волнений. С другой стороны, не только потеря короля, императора, лидеров и элитных войск, но еще беспорядки, возникшие в результате смены правителей, надолго займут правителей демонической империи и звериного королевства. Опять же, потерявшие половину героев, храбрецов королевства, начиная с общего героя, вряд ли сможет игнорировать такие потери. В результате падения боевого потенциала изменится внутриполитическая обстановка, но главное, удаленные страны не станут сидеть, сложа руки, и наверняка попытаются урвать территории ослабших государств. И хотя сомневаюсь, что священное королевство так легко падет, ведь у них все еще остался священный король, но если вспомнить совсем недавние времена, когда они оккупировали ближайшие страны, думаю, немало народу желает свести с ними счеты. А воспользовавшись поствоенной почвой, легко можно отхапать кусок земли и, например, создать новое королевство. Тяжелые времена разгулья, насилия и жадности. И хотя шаги их пока не слышны, но они все так же неотвратимо приближаются. и прошедшая священная война к ним подтолкнула. Хотя для меня вся эта неразбериха довольно удобна, вполне можно надеяться, что она повлечет за собой рождение новых героев, храбрецов. Все это, конечно, хорошо, но перед очередным закулисным маневром не мешало бы сначала разобраться с последствиями банкета. К такой мысли я пришел, оторвав свой взгляд от восходящего солнца, окинув взглядом множество упившихся тел, развалившихся средь кучи винных бочек. И хотя после священной войны нас поубавилось, но на вчерашнем банкете принимало участие как минимум 2000 товарищей. Есть, конечно, тут и те, кто почти не пьет, но большинство товарищей, принадлежащих к демоническим видам, помимо ужасной прожорливости, отличаются тем, что хлебают алкоголь, словно воду. Кроме того, порция от вида к виду довольно сильно различается, среди которых есть большие едоки вроде Рюджина Рамуры-сан, поэтому в этот раз еды и выпивки ушло довольно много. К счастью, продуктов у нас целая гора, благодаря королю и императрице драконов, а если и не хватит, достаточно просто сходить в какое-нибудь подземелье и набрать еще. Проблема в выпивке. Приготовить алкоголя примерно на 2000 выпивок, весьма непросто. К тому же, если учесть, что каждый из них пьет как лошадь, тут уж набрать спиртного, чтобы напоить такую ораву, даже в моих закромах будет сложно. Конечно, до того, мы с товарищами, покоряя подземелья, добыли немало выпивки, но учитывая, сколько было выпито на банкете перед священной войной, алкоголя у меня поубавилось. Нет, может быть, его и хватило бы, но вот вдоволь напиться не получилось и пришлось бы бежать еще за одной. Но эта проблема была решена благодаря награде за выполнение историй. И хотя три вида выпивки, полученных в результате, по вкусу слегка уступают тем, что я получил раньше, но она также обладает способностью восполняться со временем, но самое главное, размер этих бочек таков, что я, стоя в них, помещусь. То есть бесконечное количество высококлассной выпивки. Это же превосходно, а если учесть, что речь идет о демонической выпивке, лучше просто не бывает. И хотя упившись, возникла пара потасовок, но в основном, невзирая на расовые принадлежности, товарищи веселились, а кто-то всплакнул по погибшим товарищам, после чего снова наливали, пили и снова веселились. К утру этот банкет немного поутих, и как результат, у нас есть целая гора упившихся тел. Конечно, помянуть ушедших от нас навек в священной войне товарищей – святое дело, но вот стоит ли вот так упиваться? Пили столько, что даже сильные к алкоголю товарищи свалились на землю. Тут и там виднелись лужи блевотины, запах от которой смешался с запахом выпивки, образуя довольно стойкой амбре. Ух, я тяжело вздохнул. Для начала, надо попросить Сейосама-куна вывести пьяниц из состояния полена. Сейосама, понимающий, кивнул, и его тело начало излучать теплый свет, после чего упившиеся товарищи понемногу начали подниматься, запихивая в себя по дороге попавшие под руку блюда из драконьего мяса. Наблюдая за этим зрелищем, я выпил золотое вино из стакана в моей руке. В нем было только полученное небесное седло яростного бога, прозрачный словно слеза алкоголь с особенным ароматом. А вместе с жареным мясом и пурпурным дайконом он вообще лучше не бывает. Я бы еще поел, да товарищи почти закончили раскачиваться, поэтому придется потерпеть и взяться за дело. Для начала, надо расставить товарищей на посты. Среди выживших 2000 товарищей, есть и сотрудники филиалов, и жители с базы в Великом лесу. Конечно, на их места были перенаправлены не участвовавшие в священной войне товарищи, но нагрузка на каждого при этом значительно выросла. У нас тут все закончилось, да и отдохнули все неплохо, так что надо сразу же приниматься за работу, чтобы дать работавшим все это время товарищам немного отдохнуть. Поэтому я отдал приказ пошевеливаться со сборами, а в дорогу я решил выдать сувениров. Большие куски драконьего мяса и разлитая по разным тарам демоническая выпивка. Так даже не участвовавшие товарищи смогут им насладиться. Правда, по сравнению с количеством, которое слопали участвующие, вышло не так и много, но тут уж все справедливо, благо они его заработали, сражаясь, поставив жизнь на кон. Ну как бы там ни было, мы бы воспользовались погребальными вратами, чтобы сразу же попасть в ближайшие подземелья, но в данный момент массовые движения довольно заметны, поэтому пришлось разделиться на группы и отослать понемногу. А, кроме того, Для начала, я разослал черных драконов в качестве посланников во все королевства, которые гласили: «Прекрасная была битва, чтобы с ней покончить, пожалуй, вздремну немного, можете пока наслаждаться миром, до моего пробуждения». Словно король демонов, желающий захватить власть над миром, ну или нечто подобное, ну для начала и так пойдет. Во всяком случае, такой простой и ясный вариант лучше, чем сложный и запутанный план. И даже если это вызовет волнение, нам это даже удобнее. Раздав разнообразные приказы, воспользовавшись погребальными вратами, я направился навстречу герою камней. В прошедшей священной войне выживших с другой стороны не так и много. Святые и Спаситель превратились в пыль, король, император и их подчиненные пали в битве, как собственно и большинство героев, храбрецов, выжили. Спасенный общим героем, герой грозы, гнилой герой, объединившая силы Сайку Сатян, захваченный мной в самом начале герой жратвы, а также отправившийся в погребальный и горный дом развлекаться герой камней. Среди этой четверки относительно героя камней информации меньше всего. И хотя поступило сообщение о том, что он побежден, слушать подробности мне показалось излишне хлопотным делом. Вот только в таком случае у нас появилась небольшая проблема. И хотя это просто фарс, скорее всего придется как-то объяснить обстоятельства его благополучного возвращения. Благо велика вероятность начала расследований со стороны разных стран по поводу моей причастности. И чтобы объяснить подробности, я направился навстречу, после чего обнаружил героя камней, в том же самом Колизее, где прежде Мститель принимал участие в боях. Вот только выглядел он совершенно иначе в сравнении с тем, каким он сюда прибыл. На нем была серая каменная маска и цветастые трусы, почти не скрывающие его мускулы. Брони как таковой на нем не было. В таком виде он сражался, размахивая молотом, похожим на булыжник, насаженный на стальную палку. Противником был черный драгоил-монстр семейства големов, по виду смесь горгулии и дракона, выкрашенная в черный, каменная статуя. Несмотря на внешний вид, силы его не так и велики, но благодаря моему влиянию, прочностью он может поспорить с каким-нибудь магическим металлом. Плохонькое оружие на нем и царапины не оставит, а с его трехметровым ростом, победить его не так и просто. Немало претендентов пало от его руки. Благодаря тому ставок довольно много, а победителя ждет щедрая награда. И почему вдруг, с этим самым черным драгоилом, герой камней сражается в таком наряде? На этот вопрос, я довольно быстро нашел ответ. У находящихся на ближайшей трибуне его товарищей, которые выглядели значительно обогатившимися. Видимо, их лидер, значительно проигрался в игральных автоматах и теперь телом отрабатывает боевой капитал. Но к его чести надо заметить, что амуниции он не ставил и способности его все при нем, видимо, на самой грани сработал самоконтроль. Но такой видок серьезного героя камней, чем-то мне напомнил одного моего знакомого, отца эльфа. Но тот еще здоровый, там ведь горячие источники и массаж, а этот стремится на самое дно игорного дома. Для начала я посоветовал ему не опускаться еще ниже, а после окончания, воспользовавшись погребальными вратами, отправил товарищей домой через находящийся в пределах королевства погребальный котел водопада, у выхода из которого уже ждал костяной паук. Вместе с тем, я попросил передать сувениры принцессе Сорванцу. Конечно, надо бы самостоятельно это сделать, но если меня увидят в пределах королевства, иностранные шпионы могут разнюхать про нашу с ней связь, а в и так подозрительных условиях, давать им еще повода, не самый лучший вариант. Поэтому какое-то время мне не стоит вести дела в пределах королевства. В обмен, я решил оправить чуток более роскошные сувениры. В результате, разбираясь с всякими мелкими делами, я провозился целый день. День 342. Товарищи уже успели разъехаться по своим рабочим местам, а я вместе с Каном Митян до сегодняшнего дня провел на корабле Анбурас Мупарабеллум, разбираясь с послевоенными проблемами. Точнее, оценка боевых заслуг и распределение соответствующих им наград. Благодаря моим клонам и навыку, а также помощи Кана Митян, Рыжий и других товарищей, это не было такой большой проблемой. По большей части, баланс сошелся, вот только была небольшая проблема по поводу священных сокровищ. Оставить их пылиться в моем сундуке, кажется напрасным, сожрать их, тоже как-то жалко. Лучшим выбором, наверное, будет одолжить их товарищам. Так мы получим прибавку к боевому потенциалу, к тому же возможно, Им удастся снять одну из печатей, не позволяющих освободить полную силу священных сокровищ из-за смены владельца. Я, конечно, не пробовал, но думаю, что оно стоит того, благо есть его будет при этом вкуснее. По сравнению с плюсами, минусов в этой идее немного. Из видимых, разве что есть шанс, что его могут отобрать. Ну и после того, как я заберу его снова, упадет боевой потенциал. Таким образом, решено было одолжить, вот только кому, что именно, та еще проблема. Но на деле, кто кого победил, тому и принадлежат трофеи. Но так, как больше половины прикончил я. Поэтому надо бы обсудить это дело с Минаки Чикуном и другими, у кого есть права на добычу, а потом решить, что кому надо. Если не нужно, можно будет одолжить кому-нибудь еще. Из 8 демонических генералов, почти каждый прикончил хотя бы по одному. За исключением Айкуса Тян, увлекшийся переговорами. Налаживать дружбу, конечно, хорошо, но счет-то все равно по нулям. Ну и кроме этой восьмерки, права есть у Мстителя, огненного демона Куна, Рыжий, Акитайну, Ара и лидера Троллей. Мститель забил таки своего извечного врага, а вот его священное сокровище ему без надобности. Просто держа его в руках, его тошнит. Видимо, ему еще нужно время, чтобы прийти в себя после мести за возлюбленную. Что касается огненного, так тот, в качестве доказательства победы над волчьим храбрецом, сделавшего его рабом, попросил оставить трофей себе. Как раз его любимое оружие, меч, пусть пользуется. Сцепившаяся с круглым героем в кровавом поединке рыжая, в последний момент смогла таки добраться до его глотки, вырвав победу, опять же решила оставить трофей себе, на что получила мое одобрение. Несмотря на то, что она невероятно выросла с момента нашей встречи, противник ведь тоже был не слабый. В конце на ней живого места не было, но она все же смогла таки вырвать победу. Вот ведь, надо сделать ей выговор, чтобы не поступало безрассудно. Ну да ладно, в будущем, священное сокровище пойдет ей впрок. В одиночку сдерживавший героя маски, и сам же оторвавший ему голову, Акитайну тоже решил оставить трофей себе. С чем я тоже согласился. Отныне я еще больше буду стараться на благо вожака, склонив голову, ответил он. И хотя в процессе битвы, его рука превратилась в кусок мяса, но благодаря помощи Сейоса Макуна, теперь все в порядке. А благодаря полученному опыту, он станет значительно сильнее. Удачно подстрелившая в пылу битвы куриного храбреца, Ара, естественно, тоже высказала желание забрать трофей себе. После парочки экспериментов, выяснилось, что у этой флейты есть способность управлять птицами вокруг, словно своими руками, а также видеть их глазами. С первого взгляда видно, что эта способность прекрасно подходит для прицельного огня на дальних дистанциях. Так что пусть побудет пока у нее. Ну и конечно, так же как и Ара, удачно добивший в пылу сражения коровьего храбреца, Тароджу, воспользовался своими правами. Тароджу, принадлежит к тяжелому отряду Анга под руководством Минаки Чикуна, и даже среди огромных лесных троллей, он выделяется своей силой и умениями. Как и Минаки Чикун, его стиль боя, сражение с большим щитом и оружием, так что смена его топора на священное сокровище проблемы не вызовет. В результате, как видно, все решили оставить трофеи себе. Но это вполне естественно. Благо, священные сокровища весьма могущественны, хуже от них не будет, да и получше они будут, нежели текущее снаряжение. Основная часть дележки прошла, как и предполагалось, без всякой неразберихи, остальное было решено выдать в соответствии с достижениями. На этом рутина подошла к концу. Интересно, кто же будет достоин? День 343. Минаки Чикун вдруг заявил, что желает встретиться с новым королем зверей с его слов. «Я сам обещал выполнить последнюю просьбу Лионела. Подробности, тайна, так что он мне не сказал, но видимо ему в любом случае надо встретиться». Услышав это, я сразу все понял. Они ведь так хорошо провели время. Сражение с жизнью на кону, между ними родилось странное чувство уважения. Так что, выполнить последнюю волю такого противника вполне естественное желание. И мне, как его другу, конечно, хочется ему с этим помочь. Но это чувство приходится сдерживать. Для начала надо приготовить место встречи. Прежде всего, текущий король зверей Асути, довольно сильно занята. Дочка, сражавшегося с Минаки Чикуном Лионела, в то же время сильнейшая среди лидеров клыка, лидер тигриного клыка также обладала параграфом истории короля, императора, наследник короля, императора, позволяющий родиться новому королю зверей. Вот только не все так просто. Многие просто с этим не согласятся, а кто-то углядит в этом шанс самому дорваться до власти. Лидер страны сменился. Ценою этому станут многочисленные беспорядки. Хотя, возможны времена, когда все устаканится, не так уж и далеки. Прежде всего, Асути взошла на свой пост своими силами. И тот факт, что ее способности настоящие, в окружающих вбито на животном уровне. А тем, до кого долго доходит, можно силой объяснить. Всех недовольных можно просто раздавить, после чего станет куда проще. Ну да, богатство политических дебрей королевства зверей, бездонно, ну да сейчас это к делу не относится. Для того, чтобы они с Минаки Чикуном могли встретиться, необходимо немного поработать за кулисами, ну там какого-нибудь преступника заразить паразитами, кое-что поделать. А результат все равно будет, как минимум, через несколько дней. И только я закончил с темными делишками, тут вдруг Кана Митян заявляет, что тоже, мол, хочет встретиться с преемником демонического императора. Судя по разговору, причина та же, что и у Минаки Чикуна. Придется и здесь заняться подготовкой. Вот только, в процессе выяснилось, что хотя как и в случае с Асути, сын демонического императора первый из шести великих лидеров Белый Великий Лидер Васкея, в отличие от Асути, кажется, потратит на это больше времени. В отличие от безмозглого звериного королевства, где все просто, была бы силушка, в демонической империи достаточно много проблем, нерешаемых ударом в лоб. Здесь имеет место сложное переплетение интересов с алчностью и ожиданиями. Во время правления долгоживущего Хьюртона плелись разнообразные планы, и вот теперь они начали всплывать на поверхность. Ну да все это нормально. Как бы то ни было, Кана Митян придется еще немного подождать. Разобравшись с некоторой другой рутинной работой, я сразу же лег спать. День 344. Сегодня я все еще пребывал на Анбурасму Парабеллум, но после тренировки в компании героя жратвы, я направился на кухню. Тут работают монстры по типу шеф-поваров, в белых халатах, к тому же можно разжиться продуктами, которые временно повышают некоторые параметры, из-за чего это место довольно известно. Кстати, есть некоторые покорители, которые специально метят в это место, чтобы заработать на продаже ингредиентов, вынесенных отсюда. Ну да это совсем другая история. В этот раз мы находились в приватной комнате, которую я создал, чтобы нам не мешали. Здесь находилась плита, способная свободно управлять температурой внутри, холодильник для хранения ингредиентов, разнообразные ножи и посуда для разного рода мяса и рыбы, а также прочие весьма удобные приспособления. А главное, тут нет никого кроме меня и героя жратвы с товарищами. Не то, что это надо было скрывать. Просто перед тем, как вернуться на базу в Великий лес, надо еще кое-что доделать. Верно, нужно приготовить большое количество прибитых героев, храбрецов. А еще у меня есть тушка короля зверей Лионела и демонического императора Хьюртона, которые тоже неплохо бы приготовить, но этих вроде меньше, так что сначала надо покончить с теми. Таким образом, сегодня мы займемся приготовлением героев, храбрецов. Я было подумал, что для героя жратвы резать трупы бывших товарищей будет не очень приятно, но к моему удивлению, все спокойно работали руками. Мне это показалось слегка интересным, в ответ я услышал, что, мол, ладно, если бы живые, а если они мертвы, с этим ничего не поделать. Какой профессионализм. Кроме того, внутренности у клонированных белой башкой героев были уж слишком чистыми, так что они сразу поняли, что это не их знакомые. Выкладывать настоящих мне показалось слегка лишним, но на деле все прошло без проблем, поэтому мы весело работали руками, заполняя мои закрома аппетитными лакомствами. Вот такой сегодня был продуктивный день. День 345. Пожевывая закуску из геройских клонов, я в одиночку направился на погребальный вулкан помахать черным копьем. Правда, сначала я подумал, что парочка полученных за выполнение истории черных копий тоже священные сокровища, но, похоже, что я был не совсем прав. Эти черные копья, все еще в процессе роста. То есть, можно сказать, что это магические предметы, на грани со священным сокровищем. То есть, выполнив определенные условия, они покажут свой истинный цвет. Ну, как бы то ни было, вооружившись черными копьями, я провел несколько приемов. Что удивительно, они лежали в руке, словно с самого начала так и должно было быть. Так я смогу управлять ими, словно продолжением собственной руки. Вес, центр тяжести и баланс превосходны. Впредь они мне станут хорошими партнерами. Даже после короткой разминки, я могу это сказать с полной уверенностью. Как-то так, я провел 3 часа, тренируясь. Можно было бы, конечно, испытать их в бою с Минаки Чикуном и компанией, но почему-то мне показалось это опасным, поэтому, сегодня моим спарринг-партнером стала императрица драконов. В результате стало ясно, черные копья для спарринга совсем не подходят. Уж слишком опасно, такая мысль меня посетила, глядя на издыхающую тушку. После тычка черного копья, призывающего разрушение в радиусе 5 метров, все превращается в черный песок. После тычка черного копья, достигающего корней в радиусе 5 метров, все превращаться в красную жижу, наподобие крови. Избитая этими черными копьями, черная императрица драконов почти целиком, за исключением головы, покрылась черно-красной жижей. Результат смешивания черного песка и красной жижи. Кстати, на вкус она примерно такая же, как и оригинал, только текстура более однородная, и ее стало легче впитывать. Миллиметров, все ясно, теперь я могу использовать и такой способ приготовления. И снова я порадовался, что не стал тренироваться с Минаки Чи и компанией. Удар таким копьем смертелен. Если уж черную императрицу драконов они пронзают без сопротивления как такового, на таком уровне даже Минаки Чи-кун будет в опасности. Если от простой царапины превращается в песок или жижу, тут уж, как не сдерживайся, не выйдет. А ведь, кроме того, у них есть и другие способности. Ну, в общем, сегодня я прогулялся по погребальному вулкану, охотясь на разных монстров, чтобы разобраться, как что работает. Вернувшись в жерло вулкана, преобразованной серебряной рукой я отрубил себе ногу под корень. Разрез получился гладкий, словно при клонировании. Кажется, что если приставить обратно, оно само собой прирастет. На деле, попробовав, так оно и вышло. Ну, для начала, поглотив магическую силу с помощью ставшей бессмертной дух жизни императрицы дракона, я начал восстанавливать свою ногу. После того, как вытекающая из разреза кровь приобрела форму, после чего, я какое-то время наблюдал за устройством внутренности яростного бога. Убедившись в том, что мышцы и кожа правильно соединились, я напоследок ткнул валяющуюся ногу черным копьем, превратив ее в жижу. На вкус она была неожиданно вкусной. Если выражаться понятно, на уровне со священным сокровищем. До этого, пару раз пробовал себя на вкус, но, кажется, что я стал куда вкуснее. Надо будет потом покормить рыжую. Для начала, я заготовил 3 порции обеих ног, на всякий случай. День 346. Покончив с необходимыми делами, мы с Минаки Чи и компанией с самого утра направились на базу в Великом лесу. Количество товарищей сократилось до десятка, поэтому обратно мы возвращались, наслаждаясь полетом на Тацу Йонро. Между прочим, в отличие от предыдущего полета над Демонической Империей, погони за нами не последовало. Как и ожидалось, у них проблемы со сменой власти. Сбивая попадающихся по дороге летучих монстров, после обеда мы прибыли домой. Даже сверху было понятно, что за время нашего недолгого отсутствия зелень стала еще гуще, а зона вокруг базы еще больше расширилась. Вот только, не за счет безразборной вырубки деревьев, а максимально используя ландшафт и природу, преобразовывая окружение для удобного проживания. Конечно, деревья, мешающие передвижению, вырубались, но стараясь оставить окружающую среду на определенном уровне, чтобы было легче обороняться от атак сверху. Шахту, прежде построенную орками, теперь можно назвать целым городом, расположенным в Великом лесу. Порадовавшись хорошим темпом, мы приземлились в аэропорте. Выдав уставшему от длительного перелета Тацу Йонро мясо короля драконов, погладив его чешуйчатую морду серебряной рукой, в ожидании прибытия большой костяной вагонетки, мы сразу же направились вниз. Костяной поезд легко перевозит несколько десятков человек, а благодаря обустройству дороги, при движении его почти не трясет. Кстати говоря, железных дорог у нас значительно прибавилось, и теперь они тянутся до горы неподалеку, где у нас появилась новая первая шахта. Конечно, можно было побродить по окрестностям, чтобы поглядеть на изменения, но мы предпочли направиться сразу домой. И хотя с самой постройки я почти не ночевал в этом доме, но благодаря тому, что тут проживали кузнец Сан и компания, обстановка тут действовала на меня успокаивающе. Пока я разбирался с багажом и накопившимися документами, вернулась кузнец Сан, одетая в рабочую одежду. За ней сестры в фартуках и вернувшаяся с тренировки женщина-рыцарь. Затем подтянулась Дриана Сан, покончившая с обучением подчиненных, а кроме того, вторая дочь Николя, которая не только уже начала ходить, но даже понимать простые слова, вместе с матерью алхимик Сан. Я заранее предупредил о своем возвращении, так что, увидев силуэт Атсу Йонро, они стали подтягиваться домой. Обрадовавшись тому, что они пришли меня встречать, я решил отложить все дела и провести сегодняшний день в особняке. Не часто у меня выпадает такая возможность, поэтому посадив на колени единственную человеческую дочку, которая отстает по скорости взросления от остальных деток, поэтому в основном остается под присмотром матери, и мы с ней контактируем довольно редко. Трогая ее мягкие щечки, конечно, для меня было шоком, то, что она позабыла лицо своего отца, но она не только не выказывала недовольства, но радостно принимала мое внимание. Весьма приметно, что ее, по-видимому, заинтересовала татуировка на моем теле, которую она с интересом ощупывала. Видимо, все из-за того, что она с самого рождения обладает, которая на уровне инстинктов вызывает в ней интерес. Думая о том, как она вырастет и сможет вместе с остальными побывать в самых разных местах, я не забыл и остальных своих детках. В обмен на жесткое отношение во время тренировок, в такие моменты надо их побаловать. Сегодняшний день пролетел мимолетно. День 347. Потренировавшись вместе с детьми, сегодня с самого утра мы вместе с Кана Митян вдвоем обходили базу. Благодаря постоянным расширениям базы она стала куда насыщеннее, но все еще остается много недоделанного. Сейчас она находится на стадии ежедневного использования, с поиском проблемных моментов и их устранения. Немного побродив, мы прошли через внешнюю стену, препятствующую посторонним проникнуть в недоступные для них сектора. Я направился на горячие источники Парабеллум. Прежде этим местом пользовался разве что отец эльф, дочь эльф и их знакомые, а теперь, несмотря на некоторые проблемы, сейчас здесь отдыхают эльфы со всех окрестностей, а после открытия игровых автоматов и массажного салона здесь можно раствориться в наслаждении. Собственно, основная цель создания этих самых горячих источников Парабеллум – укрепление отношений с соседями – имеет другую закулисную цель – получить стабильный приток чудодейственного лекарства, которое могут приготовить только эльфы. И вот теперь на тех самых горячих источниках Парабеллум последнее время – стали прибывать не только эльфы. В основном это, имеющие слабую связь с империей и королевствами, кочующие с места на место малые племена зверолюдей, а также люди, живущие в отдаленных уголках Великого Леса. Конечно, не очень хорошо, что информация так разошлась, но да сейчас защита нашей базы совсем на другом уровне, да и к тому же у нас есть несколько убежищ на крайний случай. На всякий случай, я держу своих шпионов, зараженных паразитами наготове, да и если возникнут проблемы, мы всегда можем решить их с помощью силы. Ну, как бы там ни было, тут и там заметны изменения. После небольшого осмотра, я направился на горячие источники. Сегодня я мудро и не спеша провел свое время. День 348. Обстановка в королевствах, окружающих священное королевство, начинает плохо пахнуть. Пройдя через шок от поражения героев, храбрецов в священной войне в родившемся хаосе начали всплывать затаившиеся во тьме группы. Как бы это лучше выразить? Пока еще не начался пожар, но дело уже пахнет горелым. Ну да фиг с ним, со священным королевством, сегодня мы с детишками отправились на охоту в Великом Лесу. Да хотя я так и говорю, но тут у меня противников уже нет. Одного ветра от удара хватит, чтобы размазать любого здешнего обитателя, а их атаки, даже если я ничего не стану делать, не смогут мне даже кожу поцарапать. Более того, если я не стану прятаться, то в округе даже комары разбегутся. Конечно, детки еще до такого не доросли. Все еще пока на уровне в одиночку раскидать стаю бурых медведей. Николя, конечно, исключение, но удерживаемая золотыми нитями на моих руках, ей тут ничего не грозит. Поэтому, для охоты, любимое оружие мы использовать не будем. Сегодня наше вооружение, эльфийские луки, которыми мы будем охотиться, подкрадываясь к монстрам. Можно, конечно, сказать, смысл сейчас заниматься такой ерундой. Но на деле наша цель не столь охота, сколько навыки выживания. Умение выслеживать монстров по следам, умение ставить ловушки, знание о травах в лесу, а также, что можно есть, а что нельзя, много чему можно научиться помимо боев. И хотя я многому научил детишек, но, честно говоря, основные навыки связаны с боем. И, конечно, это тренировки с учетом эффективности, но как отец, меня все еще волнуют их навыки выживания в условиях дикой природы. И хотя у них есть знания, применение их на практике – совсем другая история. Поэтому, пока у меня есть свободное время, надо бы показать, как это делается на собственном примере. Ну и в результате, мы без происшествий вернулись к вечеру на базу, с хорошими результатами. Чуть больше рогатого кролика размером, с 2 рогами на голове двойных рогокролей, 14 штук. Высший вид бронированного енота темного окраса стальной бронированный енот, 8 штук. Высший вид бихкака, которые ежедневно откладывают яйца в курятнике на базе, фиолетового цвета ядовитый кака, 6 штук. Большой и еще более пестрый вид семицветной летучей мыши 17-цветная летучая мышь, 12 штук. А также нам удалось прибить еще много чего. Старая добрая добыча, правда, слегка отличавшаяся, как результат взросления великого лиса. Выдав добычу сестрам, они под руководством героя жратвы, принялись за готовку. Уже на стадии запаха я понял, что будет вкусно. На деле все и оказалось вкусно, но особенно мне понравилась отбивная из стального бронированного енота. Если под руководством героя жратвы навыки сестер настолько возросли, значит, я могу с надеждой смотреть в будущее. Если использовать гораздо более роскошные ингредиенты, вроде драконьего мяса, можно рассчитывать на еще более великолепные блюда. С этими мыслями, я жевал черный хрустящий панцирь и от души радовался. Как и ожидалось, вкусная еда, это прекрасно. Правда, есть шанс умереть от радости, питаясь такой вкуснятиной, ну да все будет нормально. День 349. Сегодня, после утренней тренировки, мы снова отправились в лес на охоту. Вчера были луки, а сегодня я под влиянием воспоминаний выбрал оружием рог рогокроля. И хотя он длиной с обычный кинжал и им можно только пырнуть, с ним связано много старых воспоминаний. Вообще-то, еще и года не прошло, поздно уже, наверное, себе удивляться. По-нормальному столько событий за несколько лет или десятков лет не проходит, так что текущее положение дел весьма сомнительно. Ну да я и в будущем собираюсь так продолжать, чего уж тут. Воспрянув духом, мы какое-то время путешествовали по лесу. Непривыкшие детки, поначалу смутились, но видимо это дело само по себе весело. Веселящиеся арасоневакой, которых с трудом успокаивал Арджента, а также апси, верхом на самоцветном звере, шастающем по округе, вместе с Николя, которая, используя манну, что-то пытается выводить пальцем. Несмотря на такую шумную компанию, по приближению добычи, все моментально затихали, начиная подкрадываться. Основные умения у них в порядке, так что даже в непривычной охоте они показывали хорошие результаты. Вот так вот, бродя по великому лесу, мы нежданно подошли к деревне эльфов. И хотя мы были тут совсем недавно, перед отправлением на священную войну, надо бы заскочить к отцу-эльфу. И хотя мы без предупреждения, с его слов, можешь приходить без стеснения в любое время, в этот раз надо будет поделиться добытой нами сегодня дичью. Так я думал, но видимо, его нет дома. Как и ожидалось, он зависает на горячих источниках Парабеллум. Ну, да с этим ничего не поделать. Отдав сувениры торговцу-эльфу, мы, было, уже собрались возвращаться, но из дома вышла нас поприветствовать дочь эльфа. Мол, устали с дороги, завтраком нас накормит. Детишки уплели за обе щеки завтрак из овощей и нашей добычи. Наблюдая за этим, я достал приготовленную заранее еду для Николя и накормил ее. Обычно этим занимается алхимик Сан, но так, как я видел весь процесс, я думаю, что у меня тоже неплохо получается. Ну да ладно. За беседой о священной войне пролетело примерно 3 часа. Вот так вот, слегка более нерасторопно, чем я планировал, мы провели день, а до вечера вернулись домой. Перед возвращением я оставил пару бутылок демонической выпивки 3 новых сортов в качестве сувенира, в благодарность за гостеприимство, с которым нас встретили в наш неожиданный визит. Радуясь тому, какой сегодня был удачный день, я вновь порадовался приготовленной героем жратвы и сестрами еде. А все, горячие источники и вкусная еда на безопасной базе, понемногу делают из меня лентяя. День 350. В удобной обстановке легко разлениться, поэтому сегодня с утра у нас с Минаки Чикуном спарринг. Чтобы окружающая среда не пострадала, бой проходил на дне глубокой ямы с использованием чистых физических способностей. Огромный кулак Минаки Чикуна обладает такой силой, что кажется, вот-вот мяско раздавит, кости сокрушит и внутренности полезут, а пинок грозит сдуть тебя вместе со всей защитой. Поэтому я, как обычно, сосредоточился на отведении ударов. Вот только, он явно поднабрался навыков по сравнению с предыдущим разом, поэтому было несколько неожиданных моментов, например, когда я потерял равновесие или он вдруг действовал неожиданно. Кроме того, его гора мышц легко блокирует большую часть атак крушащего типа. Поэтому приходится постепенно подтачивать его, нанося повреждения внутренним органам, вот только особого эффекта от этого не видно.